ты говоришь, все дело во мне, как в старом забродившем вине. Ты говоришь, что время не может больше ждать, ты говоришь, пора бежать. Ты говоришь, мы не можем здесь жить. Ты говоришь, нужно все изменить. Я говорю тебе правду, я верю в нее, но я не верю, что это пройдет. Ты свято веришь в наш общий успех, и ты решила перейти через всех. Тебе открыты все замки, и люди все слабаки, когда ты славишь свой собственный грех. Ты говоришь, все дело во мне, как в старом забродившем вине. Ты говорила слишком долго, уже поздно бежать, осталось время. Будем ждать, будем ждать.